Потом я смотрела на фигурку бегущей изо всех сил девушки, которая оглядывалась через плечо. Потом не могла оторвать взгляд от оскалившейся кровожадной стаи и ее старого вожака. А потом откинулась на спинку кресла и вспомнила, возможно, мои необъяснимые ассоциации на что-то опирались, а прекрасной копии вандейковского Велизария у меня в папке. Я рассеянно водила карандашом по конверту, лежавшему на столике, но сделанная мною надпись, как ни странно, имела глубокий смысл. Вот она. 20 000 фунтов. Подай обол Велизарию. Мой дорогой отец когда-то перевел мне латинскую строчку, я записала ее, просто восстанавливая в памяти, а, возможно, на бумагу излилось переполнявшее меня сострадание к дядиной несчастной судьбе. Я кинула эту пристранную памятную записочку в раскрытую книгу, и бегущая девушка, преследователи, спасительная жертва, им все детали жуткой картины вновь оказались у меня перед глазами. И тогда я услышала шедший, казалось, из-под каменной плиты очага напряженный шепот. «Беги, клыков Велизариевых!» «Что это?» — спросила я, резко повернувшись к Мэри Квинс. Мэри, сидевшая возле камина, оставила свою работу и встала. Она глядела на меня и хмурилась, как обычно, когда поддавалась страху. «Это вы говорили?» «Вы?» — допытывалась я, схватив ее за руку. Я и сама очень испугалась. «Нет, мисс, нет, дорогая!» — ответила она, явно думая, что я повредилась в уме. Несомненно, со мной сыграло шутку мое воображение, и, однако, я по сей час уверена, что среди тысячи узнала бы тот суровый голос, раздайся он вновь. Измученная почти бессонной ночью, утром я была призвана к дяде. Он оказал мне странный прием. Отношение его ко мне переменилось, что меня неприятно поразило. Он оставался ласков, добр, улыбчив и кроток, как обычно. Но с того утра я всегда чувствовала какое-то его безотчетное предубеждение против меня. Сон, внутренний голос, неспосланное видение. Что повлекло к перемене? Казалось, я вызывала в нем неосознанную враждебность и страх. Когда он думал, что я отвлекалась, то принимался мрачно изучать меня. Но стоило мне обратить на него взгляд, как он опускал глаза в книгу и начинал говорить, будто вслух читая из книги. Так решил бы человек, не вникающий в смысл его слов. В его переменившемся ко мне отношении указать было не на что, кроме этого нежелания встречаться со мной глазами. Как я уже сказала, он оставался по-прежнему добр. Пожалуй, сделался даже добрее. Но тем не менее появилось что-то, что разводило нас в стороны. Неприязнь? Нет. Он знал, что я жаждала послужить ему. Быть может, то был стыд или страх перед чем-то. «Я не спал», — сказал он. «Я всю ночь думал, и вот плод моих раздумий. Я не могу, Мот, принять ваше благородное предложение». «Как мне жаль!» — воскликнул я совершенно искренне. «Я знаю, моя дорогая племянница, и ценю вашу доброту. Но есть много причин. Ни одной, уверяю вас, постыдной, которые делают сие невозможным. Сие было бы неправильно понято, а моя честь не должна пострадать. Сэр, все не так, и не вы заговорили об этом. От начала и до конца это было бы моим деянием». «Верно, дорогая Мот, но злокозненный, склонный к клевете свет я знаю более, чем вы по счастливой вашей неопытности. Кто прислушается к нашим свидетельствам? Никто. Ни один человек. Есть препятствия, неодолимое моральное препятствие. В глазах света я предстану виновным в вымогательстве, и, что еще тяжелее, не буду чувствовать себя полностью невиновным. Да, здесь ваша добрая воля, Мот. Но вы юные, неопытные, и мой долг удержать вас от всяких попыток прикасаться к вашей собственности в столь незрелые годы. Кто-то назовет сие донкихотством. Я буду говорить о велении совести и буду твердо следовать ему, хотя и 3 недель не пройдет, как в этом доме появятся люди с исполнительным листом. Я не совсем отчетливо себе представляла, что такое исполнительный лист, но из двух романов, наводивших на меня ужас, описанные бедствия потрясли меня и не забылись, я знала, что с ним связаны оправданные законом муки и грабительства. О, дядя, сэр, вы не можете этого допустить. Что скажут обо мне? И ведь есть бедняжка Милли. Есть все остальное. Подумайте, что будет. Здесь ничем нельзя помочь. Вы не в силах помочь, Мот.